Тоже оказалось просто. Щербатый тогда смухлевал. Он ловко и подло подставил своего партнера по картам, а Эд, проигравшему позже, когда поезд уже ушел, открыли сидельцы, у которых со Щербатым были свои счеты. Узнал он и о том, что у Щербатого этого далеко не первая подстава. И вот тогда подписавшийся пришел к выводу, что у Крженецкого могут быть собственные конкретные причины избавиться от угрозы. Потому что, если не уберет Коржа он, вынужденный теперь уже выступать в роли киллера, то Щербатый легко найдет за 300 тонн любого другого исполнителя. А что именно так и случится, можно не сомневаться. Надо просто знать Щербатого. Но из тухлой ситуации есть реальный выход. Те же 300 тонн на бочку, и Щербатый откинет копыта. Короче, желаешь перекупить свою судьбу — действуй. Потому что исполнитель — вот он, и никаких свидетелей рядом. Выбор пришлось сделать немедленно. И Георгий Витальевич вынужден был его сделать. К сожалению, конечно, ситуация-то понятная. Что еще надо? А совсем немного для начала. Нужна четкая цветная фотография, на которой должен лежать клиент с дыркой во лбу. Рана легко рисуется гримом или клюквенным вареньем, но сделано должно быть грамотно. Для чего она нужна? Чтобы предъявить Щербатому, потому что другими способами к нему сейчас не подобраться, а он в обязательном порядке потребует документального отчета. Сам кидал других, не грех и его кинуть. А вот окончательный расчет с Крженецким — это можно произвести и потом, попозже. Исполнитель сам позвонит. Однако никаких подстав, засад и погонь быть не должно. Жора ведь понял уже, наверное, что достать его для профессионала большого труда не составит. Ну и всякие недвусмысленные предупреждения последовали по поводу Кати и малолетних Маши с Леночкой, отправленных им в Курск к своей родне. Сказано было также и о том, как обойтись с фотографией. Положить в конверт и ждать команды, где его оставить. В общем, условия довольно сносные. Если бы не сам факт заказа на устранение сумасшедшего соперника. Отвык уже от таких решений Крженецкий. Но делать нечего, пришлось принять условия. Он проводил гостя, унесшего с собой и конверт с авансом, закрыл за ним дверь, а когда почти сразу же выглянул в дверное очко, на площадке никого уже не было. Ловким оказался мужик-то. Но еще больше удивился бы Георгий Витальевич, если бы узнал, что весь его разговор с неизвестным, фактически в ультимативном порядке, предложившим свои услуги по устранению бывшего партнера по бизнесу господина Щербатенко, был записан на чувствительный диктофон. И условия работы, и сумма гонорара, наконец, его согласие на физическое устранение противника и даже комментарии по поводу передачи аванса. На следующий день, когда Георгий Витальевич рассказал своим помощникам про визит позднего гостя и выдвинутые тем условия, сотрудники только головами качали. Всех запросто обвел вокруг пальца. И ведь как подготовился. Тут тебе и голос, так похожий на речь соседа, и освещение, при котором ничего толком не разглядишь, не запомнишь, и слежка за семьей вплоть до билетов до Курска. Нет, один человек не мог бы сделать столько дел сразу. Наверняка тут у них действует целая организация. Даже странно, что наемный киллер столько лет просидел за колючкой, а ремеслу своему не разучился. Так размышлял начальник СБ. Значит, лучше пока выполнять поставленные им условия, имелась в виду фотография, и ждать, пытаясь проследить, где и когда он проколется. А юрист соображал, как сделать, чтобы денег не отдавать, какую ловушку можно подстроить киллеру,